Глава третья. Придя на следующий день в редакцию, Дюруа подошел к Буаренару. «Дорогой друг», — сказал он, — «я попрошу тебя об одной услуге. В последнее время некоторые господа развлекаются, называя меня Форестье. Мне это начинает надоедать. Будь любезен, возьми на себя труд вежливо предупредить наших сослуживцев, что я дам пощечину первому, кто позволит себе эту шутку. Это уже их дело подумать, стоит ли эта забава удара шпаги. Я обращаюсь к тебе, потому что ты человек разумный и сможешь предупредить неприятные крайности, а также потому что ты уже раз был моим секундантом». Буаренар взял на себя это поручение. Дюруа отлучился по делам и через час вернулся. Никто не называл его больше Форестье. Вернувшись домой, он услышал в гостиной женские голоса. Он спросил: «Кто там?» Слуга ответил: «Госпожа Вольтер и госпожа де Морель». У него слегка забилось сердце. Потом он подумал: «Ну что ж, будь что будет», и открыл дверь. Клотильда сидела возле камина, освещенная светом, падавшим из окна. Жоржу показалось, что, увидев его, она слегка побледнела. Он сначала поклонился госпоже Вольтер и ее двум дочерям, сидевшим справа и слева от матери, точно двое часовых, потом повернулся к своей прежней возлюбленной. Она протянула ему руку. Он взял ее и выразительно пожал, как бы говоря: «Я вас люблю по-прежнему». Она ответила на это пожатие. Он спросил: «Как вы поживаете? Ведь со времени нашей последней встречи прошла целая вечность». Она ответила непринужденно: «Хорошо. А вы, милый друг?» Потом, обращаясь к Мадлене, прибавила: «Ты разрешишь мне по-прежнему называть его милым другом?» «Конечно, моя дорогая, разрешаю тебе все, что тебе вздумается». В этих словах прозвучал легкий оттенок иронии. Госпожа Вольтер заговорила о празднестве, которое Жак Риваль устраивал в своей холостой квартире, о большом фехтовальном состязании, на котором должны были присутствовать дамы из общества. Она сказала: «Это будет очень интересно, но я в отчаянии. Нас некому туда проводить. Муж как раз в это время будет в отъезде». Дюруа сейчас же предложил свои услуги. Она согласилась: «Мои дочери и я будем вам очень признательны». Он посмотрел на младшую из сестер Вольтер и подумал: «А ведь она совсем не дурна, эта маленькая Сюзанна, совсем не дурна». Она была похожа на хрупкую белокурую куклу, миниатюрная, изящная, с тонкой талией, узкими бедрами и грудью. Серо-голубые глаза ее отливали эмалью и казались тщательно и причудливо разрисованными кистью художника. Кожа у нее была очень гладкая, без единого пятнышка, без малейшего признака румянца, а завитые волосы, умело и легко взбитые, окружали ее головку очаровательным облачком, в самом деле напоминавшим прическу дорогих кукол, какие видишь иногда в руках маленьких девочек, уступающих в росте своим игрушкам. Старшая сестра, Роза, была некрасива, худа, незаметна. Это была одна из тех девушек, на которых обычно не обращают внимания, с которыми не разговаривают, о которых не вспоминают. Мать поднялась и обратилась к Жоржу: «Итак, я рассчитываю на вас в будущий четверг, в 14:00». Он ответил: «Сочту своим долгом, сударыня». Как только она вышла, госпожа де Морель тоже поднялась. «До свидания, милый друг». Теперь она пожала ему руку очень долгим и крепким пожатием. Его взволновало это молчаливое признание, и внезапно охваченный прежней страстью к этой взбалмошной и милой мещаночке, которая, быть может, действительно любила его, он подумал:

Дюруа предложил руку госпоже Вольтер, и они вошли. Турнир этот устраивался в пользу сирот 6-го Парижского округа под патронажем жен всех сенаторов и депутатов, имевших отношение к Ви Францесс. Госпожа Вольтер обещала приехать с дочерьми, но отказалась от звания патронессы, так как имя свое она давала только тем благотворительным начинаниям, которые предпринимались духовенством. Она была не так уж набожна, но считала, что ее брак с евреем требует от нее особенной строгости в исполнении религиозных обязанностей, а это празднество, устраиваемое журналистом, носило скорее республиканский характер и могло показаться антиклерикальным. Уже за 3 недели до этого события в газетах всевозможных направлений были помещены такие заметки. У нашего уважаемого собрата Жака Ривали явилась столь же интересная, как и великодушная мысль устроить в пользу сирот 6-го Парижского округа большой турнир в прекрасном фехтовальном зале, находящемся при его холостой квартире. Приглашения на празднество рассылаются госпожами Лалуак, Ремантель, Рисален, супругами сенаторов и госпожами Ларош-Матье, Персероль, Фирмен, супругами известных депутатов. В антракте будет сделан сбор, и пожертвования немедленно будут переданы мэру 6-го округа или его представителю. Это была грандиозная реклама, придуманная ловким журналистом для своей выгоды. Жак Риваль встречал гостей у входа в свою квартиру, где был устроен буфет, расходы по которому должны были быть вычтены из благотворительного сбора. Любезным жестом он указывал на небольшую лестницу, которая вела в подвал, где он устроил фехтовальный зал и тир, прибавляя: «Вниз, господа, пожалуйте вниз. Турнир будет происходить в подвальном помещении». Он бросился навстречу жене своего издателя. Потом, пожимая руку Дюруа, сказал ему: «Здравствуйте, милый друг». Тот удивился: «Кто вам сказал, что Риваль его прервал?» «Госпожа Вольтер, здесь присутствующая, которая находит это прозвище очень милым». Госпожа Вольтер покраснела. «Да, признаюсь, что если бы я была с вами больше знакома, я поступила бы как маленькая Ларин и тоже называла бы вас милым другом. Это к вам очень идет». Дюруа рассмеялся. «Пожалуйста, сударыня, называйте меня так». Она опустила глаза. «Нет, для этого мы недостаточно знакомы». Он прошептал: «Вы мне позволите надеяться, что мы познакомимся ближе?» «Посмотрим», — сказала она. Он затерялся у спуска узкой лестницы, освещенной газовым рожком. Внезапный переход от дневного света к этому желтому огню производил мрачное впечатление. По этой витой лестнице поднимался снизу запах подвала. Запах прелой сырости и заплесневевших, обтертых для данного случая стен, к которому примешивался запах ладана, напоминавший о церкви, а также исходивший от женщин аромат духов, вербены, ириса, фиалки. Снизу доносился громкий гул голосов, чувствовалось волнение возбужденной толпы. Весь подвал был освещен гирляндами газовых рожков и венецианских фонарей, утопавших в зелени, прикрывавшей промозглые стены. Всюду виднелись ветви. Потолок был украшен папоротниками, а пол устлан листьями и цветами. Все находили убранство очаровательным и восхищались изобретательностью устроителей. В небольшом заднем отделении подвала возвышалась эстрада, а по обеим сторонам ее стояли 2 ряда стульев для жюри. Весь подвал был уставлен скамейками по 10 в ряд с правой и с левой стороны. На них могло поместиться около 200 человек, приглашено же было 400. Перед эстрадой, на виду у публики, уже красовались молодые люди в фехтовальных костюмах, стройные, худые, с длинными руками и ногами, с закрученными усами. В публике их называли по именам, указывали профессионалов и любителей, знаменитостей фехтовального искусства. Вокруг них стояли, беседуя, какие-то господа в сюртуках, молодые и старые, которые держались, как хорошие знакомые с участниками состязания, одетыми в соответствующие костюмы. Они тоже прилагали усилия к тому, чтобы их заметили, узнали, назвали по именам. Это были прославленные штатские бойцы, знатоки фехтовального искусства. Почти все скамьи были заняты дамами, производившими сильный шум шелестом платьев и громким шепотом. Они обмахивались веерами, как в театре, потому что в этом зеленом гроте стало уже жарко, как в бане. Какой-то шутник время от времени выкрикивал: «Оршат! Лимонад! Пиво!» Госпожа Вольтер и ее дочери наконец добрались до своих мест, оставленных им в первом ряду. Дюруа усадил их и прошептал, собираясь уходить: «Я вынужден покинуть вас. Мужчины не имеют права занимать скамей». Но госпожа Вольтер нерешительно возразила: «Мне очень хочется, чтобы вы остались здесь. Вы будете мне называть участников состязания. Если вы будете стоять здесь, у края этой скамейки, вы никого не стесните». Она смотрела на него своими большими, кроткими глазами и настаивала: «Право, останьтесь с нами, господин, господин милый друг, вы нам нужны». Он ответил: «Я повинуюсь, с удовольствием повинуюсь, сударыня». Со всех сторон слышалось: «Очень забавно в этом подвале, очень мило». Жоржу был хорошо знаком этот зал со сводами. Он вспомнил утро, которое провел здесь накануне дуэли в полном одиночестве, перед небольшим кружком белого картона, смотревшим на него из глубины второго подвала, точно огромный страшный глаз. Раздался голос Жака Риваля, спускавшегося по лестнице: «Сейчас начинаем, сударыня». И шесть мужчин, сильно затянутых в сюртуки, чтобы лучше обрисовывались их фигуры, взошли на эстраду и сели на стулья, предназначенные для жюри. Их имена тотчас облетели зал. Генерал де Ренальди, председатель жюри, маленький человек с большими усами, художник Жозефен Руде, высокий плешивый мужчина с длинной бородой, Матео де Южар, Симон Ромаисель, Пьер де Карвен, три изящных молодых человека и Гаспар Мерлетон, мэтр. Два плаката висели по обеим сторонам маленького подвала. На правом было написано «Господин Крефкер», на левом «Господин Плюмо». Это были два метра, два хороших второразрядных метра. Оба худощавые, с военной выправкой, с резкими движениями, они появились на эстраде. Автоматически отдав друг другу салют, они начали состязание, похожие в своих костюмах из полотна и замши на двух кукольных солдатиков, дерущихся для увеселения зрителей. Время от времени слышалось «тронул», и шестеро судей с видом знатоков наклоняли головы. Зрители не видели ничего, кроме двух живых марионеток, которые суетились, протягивая руки. Они ничего не понимали, но были довольны. Эти два субъекта казались им, однако, не особенно изящными и довольно смешными. При виде их вспоминались деревянные борцы, продающиеся под Новый год на бульварах. На смену первым двум фехтовальщикам явились господа Плантон и Карапен, два метра, штатский и военный. Плантон был очень низенький, Карапен — очень толстый. Казалось, что от первого же удара рапиры этот толстяк лопнет, как огромный пузырь. Все смеялись. Плантон прыгал, как обезьяна. Карапен шевелил только рукой. Тело же его, вследствие тучности, оставалось неподвижным. Через каждые 5 минут он делал выпад с таким усилием и так грузно, точно принимал самое энергичное решение в своей жизни. Потом ему стоило большого труда выпрямиться. Знатоки нашли его стиль очень твердым и энергичным, и доверчивая публика выразила ему одобрение. Затем выступили госпожа Порьон и Лапальм, мэтр и любитель. Началась неистовая гимнастика. Они яростно нападали друг на друга, вынудив судей бежать вместе со стульями. Носились взад и вперед по всей эстраде, догоняя один другого резкими и смешными прыжками. Они делали маленькие скачки назад, вызывавшие смех у дам, и огромные прыжки вперед, имевшие несколько больший успех у зрителей. Это состязание в гимнастике какой-то неизвестный остряк охарактеризовал замечанием «Не надрывайтесь, довольно!». Зрители, возмущенные этой плоской шуткой, зашикали. Мнение экспертов передавалось из уст в уста. Фехтовальщики проявили много смелости, но недостаточно находчивости. Первое отделение закончилось блестящей схваткой между Жаком Ривалем и известным бельгийским профессором Лебегом. Риваль произвел сенсацию среди дам. Он действительно был красивый малый, хорошо сложенный, гибкий, подвижный и более грациозный, чем все его предшественники. В его манере обороняться и делать выпады было известного рода светское изящество, которое нравилось всем и представляло полную противоположность энергичной, но вульгарной манере его противника. «Сразу видно хорошо воспитанного человека», — говорили о нем. Он вышел победителем, ему аплодировали. Но уже в течение нескольких минут какой-то странный шум, доносившийся сверху, беспокоил зрителей. Слышался громкий топот ног, сопровождаемый оглушительными взрывами хохота. 200 человек приглашенных, которые не могли спуститься в подвал, очевидно, забавлялись по-своему. На маленькой винтовой лестнице толпилось около 50 человек. Внизу становилось невыносимо жарко. Раздавались крики «Воздуху! Пить!». Все тот же остряк кричал пронзительным голосом, заглушавшим голоса фехтовальщиков. «Аршат! Лимонад! Пиво!». Риваль появился весь красный, все еще в фехтовальном костюме. «Я велю принести прохладительного», — сказал он и побежал к лестнице. Но всякое сообщение с первым этажом было прервано. Пробиться через человеческую стену, загромождавшую лестницу, было так же трудно, как пробить потолок. Риваль закричал: «Велите принести мороженого для дам!» 50 голосов повторило: «Мороженого!». Наконец появился поднос, но стаканы на нем были пустые, так как прохладительное было расхватано по дороге. Чей-то громкий голос проревел: «Здесь можно задохнуться, надо кончить поскорее и расходиться по домам». Другой голос крикнул: «Сбор!». И вся публика, задыхающаяся от жары, но все же весело настроенная, подхватила: «Сбор! Сбор! Сбор!». 6 дам начали обходить скамьи, и послышался легкий звон серебра, падающего в кошельки. Дюруа показывал госпоже Вольтер знаменитостей. Тут были светские люди, журналисты, сотрудники больших газет, старых газет, относившихся к «Ви Францесс» свысока, с некоторой сдержанностью, проистекавшей от их опыта. У них на глазах уже столько погибло таких политико-финансовых газеток, основанных на подозрительных комбинациях и провалившихся вместе с падением министерств. Здесь были также художники и скульпторы, так как люди этих профессий обычно любят спорт. Был поэт-академик, на которого все указывали. Были два музыканта и множество знатных иностранцев, к фамилии которых Дюруа прибавлял частицу «рас», что означало «расканалья», в подражание, по его словам, англичанам, которые ставят на своих карточках слово «эск». Кто-то окликнул Жоржа: «Здравствуйте, дорогой друг!» Это был граф де Водрек. Дюруа извинился перед дамами и пошел с ним поздороваться. Возвратясь, он заявил: «Этот Водрек очарователен. Как в нем чувствуется порода?» Госпожа Вольтер ничего не ответила. Она была утомлена, и грудь ее усиленно вздымалась при каждом вздохе, привлекая взоры Дюруа. Время от времени он встречал взгляд жены патрона, смущенный, нерешительный взгляд, останавливающийся на нем и быстро убегающий в сторону. И он говорил себе: «Неужели я и эту поймал?» Сборщицы закончили обход. Кошельки их были полны серебра и золота. На эстраде появился новый плакат с объявлением «Грандиозный сюрприз». Судьи снова заняли свои места. Все ждали. Появились две женщины с рапирами в руках, в фехтовальных костюмах, состоявших из темного трико, очень коротенькой юбочки, едва прикрывавшей бедра, и нагрудника, до того высокого, что им приходилось задирать голову. Они были молоды и красивы. Улыбаясь, они раскланялись с публикой. Им долго аплодировали. Они встали в позицию среди одобрительного шума и произносимых шепотом шуток. Любезная шутка нисходила с уст судей, одобрявших удары дам коротким «Браво!». Публике очень понравился этот номер, и она бурно выражала свое одобрение двум воительницам, зажигавшим желание в сердцах мужчин, а у женщин, пробуждавшим природный вкус парижанок ко всем легкомысленным и немного вульгарным развлечениям, к поддельной красоте и поддельному изяществу, к печкам кафе шантанов и к опереточным куплетам. Каждый раз, когда одна из фехтующих делала выпад, в публике пробегало радостное оживление. Та из них, которая стояла спиной к публике, спиной довольно пухленькой, привлекала жадные взгляды, и зрители меньше всего следили за движениями их руки. Они были награждены бурными аплодисментами. Затем последовало состязание на саблях, но никто на него не смотрел, так как внимание было поглощено тем, что происходило наверху. В течение нескольких минут слышался грохот передвигаемой мебели, которую волочили по полу, точно переезжали с квартиры. Потом вдруг над потолком раздались звуки фортепиано, и ясно послышался ритмичный топот ног, прыгающих в такт. Посетители наверху открыли бал, чтобы вознаградить себя за то, что им ничего не пришлось увидеть. Сначала зрители в фехтовальном зале расхохотались, потом у женщин явилось желание потанцевать. Они перестали обращать внимание на то, что происходило на эстраде, и принялись громко разговаривать. Все находили забавным этот бал, устроенный опоздавшими. Они, вероятно, скучали, каждому захотелось быть сейчас там, наверху. Но вот вышли и раскланялись два новых бойца, начавшие бой с такой уверенностью, что все взоры невольно устремились на них. Они делали выпады и выпрямлялись с таким эластичным изяществом, с такой рассчитанной силой, с такой уверенностью, с такой отчетливостью движений, такой корректностью приемов и таким чувством меры, что даже несведущая толпа была поражена и очарована. Их спокойная живость, их искусная гибкость, их быстрые движения, до такой степени рассчитанные, что они казались медленными, привлекали и пленяли глаз своим совершенством. Зрители почувствовали, что перед ними прекрасное и редкое зрелище, что два великих артиста показывают им все, что может быть лучшего, все, что только могут показать мастера в искусстве физической ловкости, умения, хитрости и знания. Все молчали, поглощенные зрелищем. Потом, когда после последнего удара они обменялись друг с другом рукопожатиями, раздались крики «Ура!». Публика ревела, топала ногами. Имена выступавших были у всех на устах — Сержан и Равиньяк. Всеми овладело возбуждение. Мужчины поглядывали на своих соседей, ища повода для ссоры. Случайная улыбка могла оказаться поводом к дуэли. Люди, никогда в жизни не державшие в руке рапиры, фехтовали тросточками, делая выпады и отражая нападения. Мало-помалу толпа начала подниматься по маленькой лесенке наверх. Наконец-то можно будет выпить чего-нибудь. Каково же было всеобщее негодование, когда оказалось, что танцоры опустошили весь буфет и ушли, заявив, что нечестно было созвать 200 человек и ничего им не показать. Не осталось ни одного пирожка, ни капли шампанского, сиропа или пива, ни одной конфетки, ни одного яблока, ничего, решительно ничего. Разграбили, опустошили, уничтожили все. Начали расспрашивать подробности услуг, которые, стараясь принять грустный вид, еле удерживались от смеха. «Дамы старались еще больше мужчин», — уверяли они. «Они ели и пили столько, что, наверное, заболеют». Можно было подумать, что слушаешь рассказ оставшихся в живых жителей города, разграбленного и разгромленного вторгшимся неприятелем. Оставалось только уйти. Мужчины жалели о пожертвованных 20 франках и возмущались, что посетители наверху попировали, ничего не заплатив. Дамы-патронессы собрали больше 3000 франков. За покрытием всех расходов в пользу сирот 6-го округа осталось 280 франков. Дюруа, сопровождавший семейство Вольтер, поджидал свое ландо. По дороге, сидя против госпожи Вольтер, он снова поймал ее ласкающий, робкий, смущенный взгляд. Он подумал: «Черт возьми, кажется, клюет», и улыбнулся при мысли, что он, право, имеет успех у женщин, так как и госпожа де Морель после возобновления их связи казалась безумно в него влюбленной. Он вернулся домой в прекрасном настроении духа. Мадлена ожидала его в гостиной. «У меня есть новости», — сказала она. «Дела в Марокко осложняются. Вполне возможно, что Франция пошлет туда через несколько месяцев экспедицию. Во всяком случае, этим собираются воспользоваться для свержения министерства, и Ларош не упустит случая захватить портфель министра иностранных дел». Дюруа, желая подразнить жену, притворился, что ничему не верит. «Они не будут настолько глупы, чтобы снова повторить тунисскую чепуху». Она нетерпеливо пожала плечами. «А я тебе говорю, что именно так оно и будет. Ты, значит, не понимаешь, что для них это серьезный денежный вопрос. В наше время, мой милый, разбираясь в политических комбинациях, следует говорить: не ищите женщину, а ищите выгоду». Желая ее позлить, он с презрительным видом произнес: «Ба!» Она вспылила: «Знаешь, ты так же глуп, как Форестье». Она хотела его уязвить и ожидала, что он рассердится, но он улыбнулся и ответил: «Как этот рогоносец Форестье?» Это ошеломило ее, и она прошептала: «О, Жорж!» С дерзким и насмешливым видом он продолжал: «А что? Разве ты не призналась мне тогда вечером, что Форестье был рогоносцем?» И тоном искреннего сожаления он добавил: «Бедный малый». Мадлена повернулась к нему спиной, не удостоив его ответом. Потом, с минуту помолчав, сказала: Во вторник у нас будут гости. Госпожа Ларош-Матье приедет обедать с виконтессой де Персемюр. Пригласи, пожалуйста, Ривале и Норбера де Варенна. Я буду завтра у госпожи Вольтер и у госпожи де Морель. Может быть, приедет также госпожа Рисолен». С некоторого времени она создавала себе связи в обществе, пользуясь политическим влиянием мужа, чтобы тем или иным способом привлечь в свой дом жен сенаторов и депутатов, нуждающихся в поддержке Ви-Францесс. Дюруа ответил: «Отлично. Я беру на себя пригласить Ривале и Норбера». Он потирал руки от удовольствия. Он нашел хорошее средство, чтобы изводить жену и удовлетворять ту глухую злобу, ту смутную и грызущую ревность, которая зародилась в нем во время прогулки по Булонскому лесу. Отныне, говоря о Форестье, он решил всегда прибавлять к его имени эпитет «рогоносец». Он чувствовал, что в конце концов это должно взбесить Мадлену. В продолжении вечера он нашел случай раз 10 упомянуть с добродушной иронией об этом рогоносце Форестье. Он уже не сердился на покойного, он мстил за него. Жена притворялась, что не слышит, и сидела против него, улыбающаяся и равнодушная. На следующий день, зная, что Мадлена собирается ехать приглашать госпожу Вольтер, он решил опередить ее и отправиться самому, с тем, чтобы застать жену патрона одну и убедиться, действительно ли она увлечена им. Это забавляло его и льстило ему. К тому же, почему бы и нет, если это возможно? Он явился на бульвар Мальзерб к 2 часам. Его провели в гостиную. Он стал ждать. Вошла госпожа Вольтер, протягивая ему руку с радостной поспешностью. «Какой добрый ветер вас занес! Не ветер, а желание вас видеть! Какая-то сила повлекла меня к вам, не знаю почему. Мне, собственно, нечего сказать вам. Я пришел, я здесь. Надеюсь, что вы простите мне этот ранний визит и откровенность моего объяснения». Он сказал все это галантным и шутливым тоном, с улыбкой на губах, но с ноткой серьезности в голосе. Она казалась удивленной, слегка покраснела и ответила, запинаясь: «Но, право, я не понимаю. Вы меня удивили», — он прибавил. «Это объяснение в любви веселым тоном, чтобы вас не испугать». Они сели рядом. Она приняла все за шутку. «Так значит, это объяснение серьезно?» «Разумеется. Уже давно я хотел вам признаться, очень давно, но я не смел. Я столько слышал о вашей суровости, о вашей строгости». Она овладела собой и спросила: «Почему вы выбрали именно сегодняшний день?» «Не знаю». Потом, понизив голос, прибавил: «Вернее, потому что со вчерашнего дня я не перестаю думать о вас». Она пробормотала, внезапно побледнев: «Полно дурачиться, поговорим о чем-нибудь другом». Но он упал перед ней на колени так неожиданно, что она испугалась. Она хотела встать, но он удержал ее силою, обняв за талию обеими руками и говоря страстным голосом: «Да, это правда, я вас люблю, люблю безумно, люблю давно. Не отвечайте мне. Что же делать? Я сумасшедший. Я вас люблю. О, если бы вы знали, как я вас люблю!» Она задыхалась, старалась что-то сказать и не могла выговорить ни одного слова. Она отталкивала его обеими руками, ухватившись за его волосы, чтобы отклонить его губы, приближавшиеся к ее губам, и быстрым движением поворачивала голову то вправо, то влево, закрыв глаза, чтобы не видеть его. Он через платье касался ее тела, гладил, обнимал ее, и она теряла силы от этих грубых, чувственных прикосновений. Внезапно он поднялся и хотел заключить ее в свои объятия, но, получив на секунду свободу, она рванулась, выскользнула и стала убегать от него, от кресла к креслу. Такая погоня показалась ему смешной, и он упал в кресло, закрыв лицо руками, притворяясь, что судорожно рыдает. Потом встал, крикнул «Прощайте, прощайте!» и исчез. В передней он спокойно отыскал свою трость, вышел на улицу, подумав «Черт возьми, кажется, готово!» и зашел на телеграф, чтобы послать Клотильде телеграмму и назначить ей свидание на следующий день. Вернувшись домой в обычное время, он спросил жену: «Ну что, все приглашенные тобою будут к обеду?» Она ответила: «Да, только госпожа Вольтер не знает, будет ли она свободна, колеблется. Она говорила мне о чем-то, об обязанностях, о совести, вообще имела забавный вид. Думаю все же, что она придет». Он пожал плечами: «Ну, конечно, придет». Однако в глубине души он не был в этом уверен и беспокоился до самого дня обеда. Утром в этот день Мадлена получила от госпожи Вольтер записку: «С большим трудом мне удалось освободиться, и я буду у вас, но мой муж не сможет меня сопровождать». Дюруа подумал: «Я отлично сделал, что не был больше у нее. Теперь она успокоилась, нужно действовать исподволь». Однако он ожидал ее появления с легким беспокойством. Она вошла с очень спокойным, несколько холодным и высокомерным выражением лица. Он принял очень почтительный, очень робкий и очень покорный вид. Госпожи Ларош-Матье и Рисален явились в сопровождении своих мужей. Виконтесса де Персемюр рассказывала о высшем свете. Госпожа де Морель была восхитительна в оригинальном испанском туалете, желтым с черным, превосходно облегавшим ее тонкую талию, высокую грудь и полные руки, и придававшим энергичное выражение ее маленькой птичьей головке. Дюруа сидел по правую руку от госпожи Вольтер и в продолжении всего обеда говорил только о серьезных вещах с преувеличенной почтительностью. Время от времени он посматривал на Клотильду. «Конечно, она красивее и свежее», — думал он. Потом его взгляд останавливался на жене, которую он тоже находил недурной, хотя и продолжал хранить против нее затаенное, упорное и злобное раздражение. Но жена патрона возбуждала его трудностью победы и новизной, всегда так привлекающей мужчин. Она рано собралась домой. «Я вас провожу», — сказал он. Она отказалась. Он настаивал: «Почему вы не хотите? Вы меня жестоко оскорбляете. Не заставляйте меня думать, что вы меня еще не простили. Вы видите, как я спокоен?» Она ответила: «Вам неудобно оставлять ваших гостей?» Он улыбнулся: «Пустяки. Я отлучусь всего на 20 минут. Никто и не заметит. Ваш отказ обидит меня до глубины души». Она прошептала: «Ну хорошо, я согласна». Но как только они очутились в карете, он схватил ее руку и стал страстно целовать. «Я люблю вас, позвольте мне это сказать. Я не прикоснусь к вам, я только хочу повторять вам, что люблю вас». Она пробормотала: «О, после того, что вы мне обещали, это дурно, очень дурно». Он притворился, что с трудом владеет собой, затем продолжал сдержанно: «Вы видите, как я владею собой, и в то же время... Но позвольте мне, по крайней мере, вам сказать, я люблю вас. Позвольте повторять вам это каждый день. Да, позвольте приходить к вам на 5 минут и на коленях перед вами, у ваших ног, произносить эти 3 слова, глядя на ваше обожаемое лицо». Не отнимая у него руки, она ответила, тяжело дыша: «Нет, я не могу. Я не хочу этого. Подумайте, что будут говорить, что подумает моя прислуга, мои дочери. Нет, нет, это невозможно». Он продолжал. «Я не могу больше жить, не видя вас. Пусть это будет у вас или где-нибудь в другом месте, но я должен вас видеть каждый день, хотя бы на минуту. Я должен прикасаться к вашей руке, дышать одним воздухом с вами, любоваться очертаниями вашего тела, вашими прекрасными большими глазами, которые сводят меня с ума». Она слушала, вся трепеща, эту банальную музыку любви и бормотала: «Нет, нет, это невозможно, замолчите». Он говорил ей совсем тихо, на ухо, понимая, что эту простодушную женщину надо брать постепенно, что надо вынудить ее согласиться на свидание, сначала в том месте, где захочет она, потом уже, где захочет он. «Послушайте, это необходимо. Я вас увижу. Я буду вас ждать у дверей вашего дома, как нищий. Не выйдете, я поднимусь к вам. Вас увижу. Я вас увижу. Завтра». Она повторяла: «Нет, нет, не приходите. Я вас не приму. Подумайте о моих дочерях. В таком случае скажите, где я могу вас встретить, на улице, где хотите, в какое угодно время. Мне все равно, лишь бы вас видеть. Я поклонюсь вам, я вам скажу «люблю» и уйду». Она колебалась, окончательно растерявшись. И так как экипаж подъезжал к ее дому, она быстро прошептала: «Ну хорошо, я буду завтра в 16:45 у церкви Тринити». Затем, выйдя из экипажа, она крикнула кучеру: «Отвезите господина Дюруа домой». Когда он вернулся, жена спросила его: «Где это ты был?» Он тихо ответил: «Я должен был отправить спешную телеграмму». Госпожа де Морель подошла к нему. «Вы меня проводите, милый друг? Вы ведь знаете, что я езжу обедать далеко только с этим условием». Затем она прибавила, обращаясь к Мадлене: «Ты не ревнуешь?» Госпожа Дюруа ответила медленно: «Не очень». Гости расходились. У госпожи Ларош-Матье был вид провинциальной горничной. Дочь нотариуса, она вышла за Лароша, когда он был еще незаметным адвокатом. Госпожа Рисолен, пожилая жеманная особа, была похожа на бывшую акушерку, получившую образование в читальнях. Виконтесса де Персимюр смотрела на них свысока. Ее белая лапка с отвращением прикасалась к этим грубым рукам. Клотильда, закутавшись в кружева, сказала Мадлене, прощаясь с нею у выхода: «Твой обед удался превосходно. Скоро у тебя будет первый политический салон в Париже». Как только она осталась вдвоем с Жоржем, она сжала его в своих объятиях. «О, мой дорогой, милый друг! Я люблю тебя с каждым днем все больше!» Экипаж, увозивший их, качался как судно. «В нашей комнате лучше», — сказала она. Он ответил: «О, да!» Но мысли его были всецело заняты госпожою Вольтер.